Эпилог. Любить с открытыми глазами собак. Уважаемый Роберто, вот наконец и пришло время нам познакомиться. Последние 2 года мы были совсем рядом и поддерживали связь, но практически ничего не знали друг о друге. Я начал подозревать о твоем существовании, когда получил 2-е сообщение от доктора Фариаса, председателя Интермедикап. Припоминаешь? Поначалу было трудно найти объяснение его извинениям, и меня крайне удивил текст присоединенного сообщения, якобы написанного мной, в который я посылаю всю их организацию куда подальше. Мне понадобилось времени, чтобы сопоставить и догадаться, что же произошло. Но даже сейчас, когда мои предположения подтвердились, произошедшее кажется мне невероятным. Я зарегистрировал адрес электронной почты Рафрага 2 года назад. Это результат игры с именами моих детей – Рамина, Фрэнсис и Гонсало. С тех пор я активно использовал этот адрес как средство связи с внешним миром. Меня, полагаю, как и тебя, поражало количество сообщений, которые приходили не по адресу, и хотя я ни разу не ответил ни на одно из них, признаюсь, что стирал некоторые, чтобы освободить место в почтовом ящике. В любом случае, этим письмом я не хочу открывать полемику на тему надежности интернет-ресурсов. Мне бы хотелось быть кратким и не терять из вида цель своего письма, хотя потребуется некоторое предварительное объяснение. Я полагаю, ты уже знаешь, что мы с Лаурой знакомы на протяжении многих лет, так как регулярно пересекаемся на конгрессах и различных мероприятиях. Я высоко ценю ее статьи и лекции об отношениях в паре, а она утверждает, что получила огромное удовольствие от моих книг. Так вышло, что мы встретились и устроили совместную презентацию на конгрессе в США. Именно там мне пришла в голову идея написать в соавторстве книгу о взаимоотношениях мужчины и женщины. Я давно занимаюсь этой проблемой, но мысль о том, чтобы подключить к работе иное видение этой темы и манеру изложения, свойственную Лауре, показалась мне чрезвычайно заманчивой. Встретившись несколько раз, мы поняли, что наши дела и многочисленные обязательства не позволяют нам часто видеться, и мы решили обмениваться e-mail'ами. План состоял в том, чтобы нашу переписку позже облечь в форму книги. Лаура согласилась, что писать еще одну книгу на эту тему просто не имеет смысла. Надо было найти совершенно новое решение, и тогда мне пришло в голову, что мы могли бы издать книгу в форме переписки по электронной почте 2 специалистов, которые делятся с друг другом мыслями о психологии отношений в паре. Шло время. Лаура писала и жаловалась на мое недостаточное участие, а я был в отчаянии. Ничто меня не убеждало. Я просил Лауру, чтобы она продолжала работу, но не знал, как сделать, чтобы книга была интересной. По крайней мере, для меня. И тогда, как по волшебству, появился ты. Мои догадки подтвердились, когда Лаура по ошибке отправила письмо на адрес Рафрага. Как я уже говорил, мне понадобилось несколько месяцев, чтобы выстроить логическую цепь событий, понять, что ты писал Лауре от моего имени, догадаться о создании Требор, Роберто наоборот само собой, и двойной лжи, чтобы держать под контролем нашу переписку. Признаюсь, я рассверепел. Когда я написал Лауре с этого нового ящика, я был одержим мыслью обратиться в юридическую инстанцию и отстоять свои права. До тех пор, пока одним прекрасным утром ни меня не посетило озарение. Это станет сюжетом книги. Это и есть та форма, которую я искал. Мне нужно только объединить реальные события твоей жизни с теорией об отношениях в паре. Это уже роман. Единственная цель этого послания, мой дорогой Роберто, поблагодарить тебя. Я тебе заверяю, что в этой фразе нет и тени иронии. Я не писатель, и Лаура тоже. Я уверен, что мы никогда, повторяю, никогда не придумывали бы такую необычную и увлекательную интригу, какую создало твое присутствие в качестве третьего лица. В доказательство нашей искренней признательности мы посвящаем тебе эту книгу, а от себя я выбрал сказку, которую хочу тебе подарить. Я не знаю, кто ее автор. Мне ее прислал друг, живущий в Чили. Жил-был в крохотной деревушке человек. Он разносил воду. В те времена вода не текла из крана, ее доставали со дна глубоких колодцев или брали из полноводных рек. Тот, кто не хотел самостоятельно отправляться на поиски воды, должен был покупать ее у водоносов, нагруженных огромными глиняными кувшинами. Они бродили от деревни к деревне, перенося на себе бесценную жидкость. Как-то однажды утром один кувшин треснул, и всю дорогу из него подтекала вода. Когда водонос пришел в деревню, покупатели заплатили привычные 10 монет за содержимое правого кувшина и лишь 5 монет за другой, наполненный едва наполовину. Новый кувшин обошелся бы водоносу слишком дорого, поэтому он решил ходить быстрее, чтобы компенсировать убытки. 2 года мужчина продолжал носить воду в деревню, получая свои 15 монет. Однажды ночью его разбудил тихий оклик. «Эй! Эй!» «Кто здесь?» – спросил мужчина. «Это я!» – донесся голос из треснувшего кувшина. «Зачем ты разбудил меня в этот час? Мне кажется, если бы я заговорил с тобой посреди белого дня, страх бы помешал тебе поговорить со мной. А мне нужно, чтобы ты меня выслушал». «Чего ты хочешь?» «Я хочу попросить у тебя прощения. Трещина, из которой просачивалась вода, возникла не по моей вине, но я знаю, сколько огорчения она тебе доставляет. Каждый день, когда ты приходишь в деревню усталый и получаешь за мое содержимое половину того, что платит за моего брата, я готов разрыдаться. Я знаю, что тебе следует поменять меня на новый кувшин или выбросить, и тем не менее ты меня не бросаешь. Я хочу поблагодарить тебя за это и еще раз попросить у тебя прощения». «Забавно, что ты просишь у меня прощения», — промолвил водонос. «С утра пораньше мы с тобой вдвоем отправимся на прогулку. Я хочу тебе кое-что показать». Водонос снова погрузился в сон до самого рассвета. Когда на горизонте показалось солнце, он взял треснувший сосуд и направился к реке. «Взгляни», — сказал он, когда добрался до места, указывая на город. «Что ты видишь?» «Город», — ответил сосуд. «А что еще?» — спросил мужчина. «Не знаю, дорогу», — засомневался кувшин. «Точно. А теперь посмотри по сторонам тропинки. Что ты видишь?» «А я вижу сухую землю и камни с правой стороны дороги и цветочный бордюр по левой», — неуверенно произнес сосуд, не понимающий, чего от него хочет хозяин. «В течение долгих лет я ходил по этому унылому, безрадостному пути, доставляя воду в деревню и получая одинаковое количество монет за оба кувшина. Но однажды я заметил, что в тебе появилась трещина, и вода убывает. Поменять тебя на новый кувшин я не мог, но мне пришла в голову другая идея. Я купил семена всевозможных цветов и посеял их по обоим сторонам дороги. Во время каждого похода, просачиваясь из тебя вода, орошала левую сторону тропинки, и так появилась такая красота». Водонос сделал паузу и, погладив преданный ему кувшин, спросил. «И это ты просишь у меня прощения? Разве имеет значение разница несколько монет, если благодаря тебе, твоей трещинке, яркие цветники украшают мой путь и радуют взор? Это я должен благодарить тебя за твой чудесный изъян. Я надеюсь, вернее, просто уверен, что ты поймешь, почему я дарю тебе эту сказку. Но вот, роман почти закончен. Осталось придумать финал. Смогут ли Роберто и Лаура в конце концов встретиться и создать здоровые отношения с открытыми глазами, как на это указывает название романа, который ты так удачно выбрал? Или, узнав об обмане, Лаура проникнется презрением к Роберто и сделает вывод о недопустимости обмана в любви? Возможно, получится какой-нибудь менее традиционный финал. Как часто бывает в жизни, никогда нельзя предсказать, чем все закончится. Доктор Альфредо Дай. Любить с открытыми глазами. Собака.снова.ком. Послесловие. Ой, я должен тебя еще поблагодарить. Фриас опубликует мой труд на моих условиях, без всяких ограничений, в качестве компенсации за задержку с ответом.